Миновав пост ГАИ, Колосов высадил сына на автобусной остановке и через пару минут уже открывал двери своей мастерской. Было ровно 8:00. В свое время ему очень повезло, что он нашел здесь место для автомастерской, практически на въезде в город, да и заправка к тому же рядом. Одним словом, хорошее место, хлебное. На отсутствие клиентуры, за исключением последних 3 лет, жаловаться не приходилось. В 95 году, лежа в госпитале в Моздоке, Колосов познакомился с капитаном ОМОНовцем, тоже москвичом. Тот, узнав, что Виктор автоинженер, предложил открыть автосервис. «Приедешь в Москву, подыскивай место для сервиса. Деньги на раскрутку, бумаги, разрешения там всякие, моя проблема. О долях договоримся, ты только работай». Колосов и работал. Со временем здесь же открыл магазин автозапчастей для иномарок на заказ. Компаньон слово свое держал, в мелочи не влезал, сначала от бандитов, а потом от своих коллег Колосова прикрывал. Правда, и большую часть заработанного забирал. Поначалу, до пресловутого дефолта, как говорится, хватало всем. Ну а после, с каждым годом становилось все труднее и труднее связывать концы с концами. С мечтами о каком-либо развитии пришлось расстаться. А как цена на бензин подпрыгнула за $3, то вообще клиентура поредела. Сбылась многолетняя мечта московских властей. В Москве не стало пробок. Да, компаньон теперь большой человек, полковник, начальник отделения, с сарказмом думал Виктор Петрович, глядя, как подтягивается его команда. Семен Маркович с Пашкой, Ренат и Николай Николаевич. Аппетит у него растет, а оборот у нас падает. Последнее время народ ремонтироваться собирается, когда машина уж совсем разваливается. Бросить бы все к чертовой матери, если б не дети. А вот и первый сегодняшний клиент. Маховик еще одного длинного, бессмысленного рабочего дня начинал набирать обороты. Марина вздыхала, синхронно подводя мушку под обрис мишени. На долю секунды затаивало дыхание. Бах, выстрел, выдох, и все повторяется снова. Марина стреляла по старинке, держа пистолет в одной руке и повернувшись боком к цели, как учил ее Кит Китыч. «Мариша, деточка, ты всю обойму уже расстреляла». «Ну, хватит, хватит. Коля, пойди, сними мишень». Большой грузный человек, лет 65-70, с крупными чертами лица и седым ежиком на голове, сидящий на раскладном стуле рядом с огромным черным джипом, в 10 шагах за спиной Марины, кивнул охраннику. Охранник, он же водитель, вдавливая квадратные каблуки модельных туфель в мягко пружинящую лесную подстилку, направился к березе, на которой висела мишень. «Странно», — подумала Марина, — «но он в своем черном костюме и солнцезащитных очках совсем не кажется чужеродным в этом светлом, согретом июньским солнцем березовом лесу. Глядя на него, эдакого современного Ахиллеса, в корректном чиновничьем облачении, Марина почувствовала, как тепло разливается внизу ее живота. Она вспомнила, как сегодняшней ночью, выбравшись из постели храпящего Кит Китыча, она прошмыгнула в комнату охранника. Верный пес Николай недолго сопротивлялся. Нет, Марина не была нимфоманкой, ни в коем случае. Ей просто нравилось пробовать на мужчинах свою силу. Еще в ранней юности она обнаружила эту свою способность. Ни один, самый здравомыслящий, самый холодный мужчина не мог не выполнить ее просьбы. К своим 32 годам эти способности Марина развила до совершенства. Вот и собирала свою коллекцию страстных поклонников. Мало ли кто, когда, где и зачем может понадобиться. «Ну, ты прямо олимпийская чемпионка. Все в 10, кроме одной». Кит Китыч обнял Марину сзади, держа перед ней мишень. «Хотя Макаров тяжеловат для твоей нежной ручки. Хватит, поехали домой». Николай сбоку, пока его не видит шеф, откровенно и пристально разглядывал Марину, любуясь ее красотой. Блестящие, пышные черные волосы, огромные синие глаза, излучающие колдовскую энергию, и соболиные с изломом брови, аккуратный прямой носик и большой чувственный рот с бесстыжими припухшими губами, точеный подбородок и высокая, без единой складочки, белая шея. Николай смотрел, как этот старый маразматик ее лапает, и в душе его поднималось желание придушить своего босса.